Глава 17. В город наша армия вернулась на следующий день. Я отправилась с ними, хотя Даррен предлагал отнести меня на себе. Но я хотела сама объяснить людям, что произошло в пещере. Рассказать, как мы убили дракона, похитившего Делишу. Мы решили, что незачем людям знать все нюансы. Мне даже врать не пришлось. Несмотря на то, что все драконы простили отца за его невольное проклятие, Ордун все-таки решил уйти. Наша миссия была выполнена. Мы победили темного властелина. Делиша тоже шла с нами. Она рыдала на руках брата. А Вирша хмурил брови и обнимал ее, помогая пережить потерю. Он единственный из людей знал правду. Делиша сама ему все рассказала. Думаю, если бы Ордун попался ему сейчас, то он растерзал бы дракона за то, что его решение закончить жизнь причинило столько боли сестре. В Большом Куше наша армия отправилась праздновать победу. Те немногие, кто знали, как все было на самом деле, отправились по домам. Радоваться не получалось. Во-первых, было жаль Делишу. Она-то ни в чем не виновата, а страдает сейчас больше всех. Во-вторых, драконы. Им тоже было больно. Я видела стеклянные глаза высокомерного Аарона. Я видела, как рыдал прощенный отцом Нирон. Радоваться после такого у меня не получалось. В-третьих, горец. Как-то так само собой получилось, что я оплакивала смерть Ордуна в его объятиях. И сейчас мне было стыдно, что дала парню ложные надежды. А может быть, и не ложные. Может быть, мне просто стыдно было признаться самой себе, что что-то изменилось между нами. И я, как Ордун, предпочла сбежать, чтобы не думать. Только это не помогало. Я бы посоветовалась с герцогом Буркингемским, но призрак все еще гостил в развалинах драконьего дома. И, накрывшись головой одеялом, я всю ночь пролежала без сна, слушая, как радуются горожане победе над драконом. Крики стихли только под утро. И когда первые лучи коснулись моего окна, я смогла заснуть. «Сью!» Тихий шепот заставил меня вскочить, оглядываясь по сторонам. Сердце громко бухало от испуга. Я огляделась. В окно заглядывала Ирша. «Сью, ты не спишь?» «Ирша!» — пробормотала я. «Ты что здесь делаешь?» «Ну, так мы ж договаривались!» — смутилась она. «Платье шить! Ты сказала, приходи утром!» «Вот я и пришла!» Я мысленно застонала. Пришла она, а я спать хочу. И вообще, позавчерашнее утро было позавчера, а не сегодня. «Мы же с тобой не на сегодня договаривались!» Широко зевнула я, прикрывая рот рукой. «Ага», — согласилась Ирша. «Но эти два дня ни одна женщина на улицу не выходила же. Мы все по домам прятались. Вот я и подумала, что ты меня ждешь. И как только мужики наши, твари эти, грохнули, так я сразу к тебе». «Твари? Мужики грохнули?» — нахмурилась я. «Это кто тебе такое сказал?» «Ну, так...» — растерялась Ирша. «Все, говорят, бились, говорят, весь день, от рассвета и до заката, пока всю драконью армию одолели. Мечи затупились, так они прямо во время боя об камни их затачивали». Я заинтересовалась. Нарисованная моим воображением картина поражала своей эпичностью. «Да? А еще чего говорят?» Сама не заметила, как из постели выбралась, до окна добралась, да через подоконник свесилась, чтоб ничего из Иршиного рассказа не пропустить. А та и рада стараться. И узнала я о подвигах ратных простых богатырей из Большого Куша. ржала так, что живот разболелся. Оказалось, что воины бесстрашные днями и ночами по скалам отвесным лазили в поисках пещеры, в которой мерзкий дракон спрятался. А горы-то высокие. Того гляди, сорвешься и в пропасть бездонную улетишь. А тут еще вилы. Тьфу ты, мечи острые за камни цеплялись, мешали. И солнце-то их днем жарило так, что мясо от костей отставало. И ночами темными так мерзли они, что ноги к земле примораживало. И страдались, в общем, обессилели. Из последних сил на горушку выбрались и увидели логово драконе. Страшное. Вокруг частокол из костей человеческих. Крыши черепами, как черепицы покрыты. Двор зубами людскими, как камнями вымощен. А посреди двора к столбу высокому, цепями прикованная, делиша несчастная стоит. Как увидела мужиков-избавителей, разрыдалась и взмолилась о помощи. «Спасите, мол, люди добрые, пока зверь могучий меня на обед не сожрал! Я, мол, еще немного пожить хочу, пока в чреве моем драконенок растет! Мол, коли уж суждено помереть во цвете лет, так хоть с родителями и братом последние деньки провести хочу!» Пожалели мужики Делишу, цепи мечами перерубили, освободили от смерти в пасти дракона злющего. А тот, как услышал шум во дворе, как вышел из пещеры своей, как закричал громогласно, что шапки с голов воинов от крика громогласного наземь полетели. Но воины бесстрашные не испугались, и, подняв вилы, тьфу, мечи, и на врага кинулись, бились, бились, рубились, рубились, почти одолели змея. Но тут он встал в полный рост, да как, свистнул! И на свист его из всех щелей армия драконья полезла, несметное количество. Небо крыльями своими закрыло, темно стало от них, как ночью. Но не дрогнули воины наши большекушские, только крепче за вилы и топоры взялись и с криком яростным на врага набросились. 3 дня и 3 ночи бой шел, без перерыва на сон, обед и чаепитие. Даже мечи на ходу точить пришлось, об камни. И только когда солнце 3-го дня к закату клониться стало, тогда воины славные последнего дракона и порубили. И повалились сами замертво. От усталости, конечно, а не потому, что дракон их победил. И только утром в себя пришли. Победу отпраздновали, драконий дом дотла сожгли, чтоб ни одна нечисть здесь больше не поселилась. И в обратный путь с песнями радостными отправились. «Ничего себе!» Восторженно выдохнула я, когда Ирша закончила рассказ. «Ага!» — согласилась Ирша. «Бабы-то наши теперь гордые ходят, мол, мужья у них вон какими воинами оказались. Вчера на радостях-то каждая расстаралась, вина мужу самолично поднесла и наготовила так, что соседей пришлось звать, чтобы съесть. Считай, всю ночь весь город гулял, праздновал. Ты не слышала, что ли?» Я помотала головой, мол, не слышала. «Ирша, а ты сама-то веришь в эти сказки?» «Какие сказки?» — нахмурилась она и заверила меня со всей убежденностью. «Правда это? Вон Гайша со двора того страшного кость притащил, человеческую, а больше зуб из брусчатки выковырил. Его у него сам фон Байрон купил за столько денег, что Вольша теперь хочет пристрой к дому сделать. Жена у него беременна 3-м, места надо больше». Я фыркнула и расхохоталась. «Ну, Вольша, ну, лавкач, Надо же так самого фон Байрона надурить. Только ради этого я промолчу, ничего опровергать не буду. А сама, как фон Байрона встречу, обязательно про зуб спрошу. Послушаю, как он хвастаться будет зубом, который Воши сам себе случайно выбил. Упал неудачно, когда ночью по своим делам в кустике отлучился. Ладно, Ирша. Настроение у меня поднялось. На отметку прекрасно. Давай делом займемся. Заходи ко мне, мерки снимешь. И фасон я тебе покажу. Флюта у меня пока нет, но мы с тобой пока на простой ткани потренируемся. Идет? Идет! Кивнула Ирша и отошла от окна. Через несколько минут мы уже сидели за столом, и я показывала Ирше свои наброски, которые сделала заранее. Рисовала не очень умело, но тут и мастерства особого было не нужно. Ирша отлично разбиралась в швейном деле и схватывала все на лету. «Очень интересные фасоны!» — кивала она. «Пожалуй, если их из простой ткани шить, так и девки наши носить станут. Только подол сью подлиннее надо сделать. Неприлично, когда лодыжки наружу. Не поймет народ такое. Такое у нас только девочки на работе носят. В домах плоских увеселений». Я вздохнула. «Да уж, перспективка так себе. Одно дело, если тебя сочтут гулящей, будут плеваться и кукиш след показывать. И совсем другое, если решат, что я на работу новую устроилась». «Хорошо», — вздохнула. «Давай удлиним. Но только сделай чуть короче, чем сейчас носят. Будем приучать народ к современной моде». «А что такое мода?» — скинула на меня взгляд Ирша. «Пришлось рассказывать. Не то чтобы я была такая заядлая модница в прошлом мире. Но, как и все молодые девушки, кое-что знала и понимала. Вот и вывалила на Иршу все, что помнила. И нарисовала, как смогла. И про подиумы, и про модели, и про коллекции, которые только для подиумов и годятся. Глаза у швеи загорелись, и она выдала мне: «Сью, а давай показ устроим, а? Я такие!» Ткнула она в мои прежние рисунки. «Сошью! И вы с девочками в них выйдете! Носить такое, конечно, нельзя, но ты же сама сказала, что некоторые наряды только показывают и не носят. Зато, представляешь, как все ахнут!» «Ага», — улыбнулась я и подмигнула Ирше. «Мы с такими показами еще Рэчера Фрэша по популярности затмим. Народ валом повалит. А если еще и мини...» «Мини?» — перебила меня Ирша. «Как это?» Показала, как. Ирша вспыхнула от стыда, ладони к щекам приложила и выдохнула. «Ох, Сью! Такое даже девицы в домах плоских увеселений не наденут. А если наденут...» Она судорожно сглотнула. «То озолотятся!» Закончила я за нее. «Нет», — мотнула головой Ирша. «Проклянут их за такое!» И рассмеялась. Едва воодушевленная открывшимися перспективами Ирша ушла, как в мою дверь снова постучали. Я даже было решила, что это Ирша что-то забыла. Но на мой крик ко мне вошел хмурый Вирша с огромным, наполовину лица фингалом. «Вот!» — сунул он мне в руки какой-то пакет. «Я украл, как договаривались». «Что украл?» — не поняла я. «Указ, который фон Байрону пришел из королевской канцелярии. Ты просила у меня еще до того, как...» Он запнулся, но ничего не сказал. Мотнул только головой, и все. «А, точно! Спасибо, Вирша!» Вспомнила я про регистрацию флютов. Он снова мотнул головой и, развернувшись, сделал шаг к двери, но тут же замер. «Сью!» Позвал он меня, не поворачиваясь. «Ты думаешь, Делиша на самом деле не беременна? Это дракон!» Он запнулся, но договорил. не обманул ее. И в его голосе снова зазвучала та боль, которую я ощущала в нем там, во время нашего похода, и по сердцу снова полоснуло сочувствие. «Правда, Вирша?» Я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно более уверенно, и добавила. «Этот дракон любил Делишу, по-настоящему, и он не хотел, чтобы она умерла. Вирша повернулся ко мне, и я увидела, что он снова с трудом сдерживает слезы. «Сью!» — выдохнул он. «Можно я побуду у тебя немного? Мне даже поговорить не с кем. Ты слышала этот бред, который несут про Делишу, про наш поход и про этого дракона?» Я кивнула. «Слышала». «Я пытался сказать, что все это неправда, что никакой битвы не было, что дракон сам отпустил ее и не тронул, и Делиша не беременна. Но на меня накинулись с кулаками». Он судорожно вздохнул, пряча лицо за ладонями. «Эх, Вирша!» Я вздохнула. «Не такой уж ты мерзавец!» Подошла, обняла его и прошептала. «Все будет хорошо, Вирша. Со временем они все забудут, а потом и увидят сами, что Делиша не беременна. Такое же не скроешь». «Ага», — согласился он. «Но знаешь, что самое мерзкое, Сью?» «Что?» «Если бы я тогда не гонял ее, брал бы с собой, то ничего не случилось бы, понимаешь? Ну, пусть бы она строила глазки братве, ее пальцем бы никто не тронул, понимаешь? Я мог бы защитить ее тогда, но не защитил». «Ага», — согласилась я, и выдала народную мудрость. «Если бы до кобы, Вирша, то во рту росли б грибы. Все совершают ошибки, главное вовремя их исправить. У тебя получилось». Вирша кивнул. «А у меня нет», — подумала я. «Чтобы понять, как дорога мне моя семья, мне пришлось расстаться с ними надолго, а может и навсегда. Вдруг у драконов не получится меня вернуть. Но этот мир тоже стал мне близким, родным, и у меня здесь появились люди. И не только люди, которые тоже стали мне дороги. И я могу сделать все, чтобы не совершать с ними тех же ошибок, что в прошлом. «Хочешь чаю?» — спросила я Виршу. Только когда Вирша ушел, я взялась за пакет. Нирон не врал. Король на самом деле озаботился контролем за ростом флютов. И мой флют, который в последние дни резко вымахал и обзавелся пятым листком, став в высоту почти по пояс, тоже подлежал регистрации. Но что самое неприятное, за флют теперь надо было платить ежемесячный налог. Когда я посчитала сумму, даже присвистнула. Это же почти четверть моей доли из месячной прибыли от пиццерии. А мой флют при этом еще даже не вырос. Как вообще можно собирать налоги за то, что пока не приносит доход? Это же несправедливо! И тут я вспомнила, как возмущался мой директор из прошлого мира. Он решил построить небольшой цех по производству выдержанных сыров. Он готов был взять кредит и вложить кредитные деньги в строительство и производство, заплатив немаленькие проценты банку. Он готов был ждать целый год, пока сыры созреют. Он даже готов был прогореть, если его сыры не понравятся покупателям. Но когда он узнал, сколько денег должен будет заплатить в бюджет еще до того, как получит первый рубль от продажи первой головки сыра, сразу передумал. Выходило, что государство заработает на том, на чем он сам еще не зарабатывает. И неизвестно, сможет ли заработать вообще почти половину суммы, которую он должен вложить в строительство и производство. Банк тоже, конечно, заработает, но тот хотя бы сначала денег даст, а потом начнет зарабатывать на процентах. К тому же процент по кредиту гораздо меньше, чем ставка налогов. Тогда я не поняла его страданий. Подумаешь, налоги платить с кредитных денег и потом проценты на эти налоги. А сейчас подумала и поняла, что мне тоже жалко отдавать свои деньги за то, что не приносит доход. Вдруг этот флют завтра сдохнет? Я-то уже видела, как он терял листья, когда герцог Буркингемский был не в духе. А это я еще ни одной деньги не вложила в то, чтобы мой флют вырос. Я еще раз взглянула на листок с указом. Вздохнула. Неужели король не понимает, что тем самым он убивает развитие собственной страны? Ну, мне выгоднее вообще не иметь флюта, чем иметь и платить такие бешеные ежемесячные сборы за регистрацию. Посмотрела на выросший флют. Может сказать призраку, пусть убивает его к чертовой бабушке? Сью, ты чего такая грустная? Я так задумалась, что даже не услышала, как ко мне вошла тетушка Лауша. Весь город празднует победу над драконом, а ты сидишь, как в воду опущенная. Я вздохнула. Прям не дом, а проходной двор какой-то. Но с другой стороны, это же тетка Лауша, и я на самом деле рада была ее видеть. «Да какая там победа?» — махнула я рукой. И насторожилась. «Тетка Лауша, ты же не веришь тому, что в городе болтают? Ну, про сражения, подвиги и все такое». Тетка Лауша пренебрежительно фыркнула и уселась рядом со мной на диван. «Да кто ж такой бред поверит? Только дуры вроде Саши моей!» Закатила она глаза. «Представляешь, заявила сегодня утром, что Михиш самолично трех драконов зарубил. Он герой, и она за него замуж пойдет». «Михиш? Кто такой?» Удивилась я. Раньше я такого имени точно не слышала. «Да кто? Сосед наш?» Тетка Лауша вздохнула. «С детства шубутной был, а сейчас так вообще. Все по кабакам и кабакам. Наш-то дуреха влюбилась, замуж, говорит, хочу, не могу. И нас даже слушать не желает. А этот и рад стараться. Лапшу на уши девчонки вешает, сказки рассказывает. И всегда-то он герой и вообще молодец. А у самого ни одна деньга в кармане не держится, все в кабак несет. Уши не знаем, как Саше-то глаза открыть». «Так вроде Саша девица не глупая», — осторожно заметила я, ощущая беспокойство. Все же я оставила ее на фабрике и доверила все, что имела. «Не глупая», — согласилась тетка Лауша. «Но это не мешает ей дурой быть, когда дело мужиков касается». «Лучше б в горца влюбилась», — вздохнула она. «Он-то за ней с измальства ухаживал, и парень какой хороший!» Я кивнула. Ну, хотела кивнуть, только шея внезапно заклинила, и в душе неприятно стало, будто наплевали туда. «Я, значит, переживаю, что горец по мне страдать будет много лет из-за того, что я его истинной оказалась. А он, значит, направо-налево за девушками ухаживал?» «Ой, Сью!» Тетка Лауша внезапно всплеснула руками. «Я ж к тебе не за этим! Я ж тебя хотела в гости позвать! У нас же Луис женится!» «Луис женится!» — повторила я. И мое настроение, которое так уже ниже плинтуса упало, испортилось еще сильнее. «Это что же получается? Мой друг мало того, что мне ничего не сказал, так еще и приглашать тетку отправил, словно боялся, что я его отговаривать начну. Его риша мне, конечно, не нравится, но я уже давно поняла, что мой приятель, двинутый на этой... даже не знаю, как ее назвать, чтобы не выругаться. И тут бесполезно что-то говорить. Похоже, это у них семейное. Не умеют племянник и внучка тетки Лауши пару себе выбирать. Да и сама тетка Лауша. Вспомнила я историю ее знакомства со своим мужем. Недалеко ушла. Ага. Тетка Лауша была так рада, что совсем не заметила, как я расстроилась. И тебя приглашает почетный гость ей быть, засвидетельствовать чистоту и искренность его намерений. Угу. То есть он меня свидетельницей приглашает. «А что ж сам не позвал?» — не сдержалась я. «А еще друг называется!» Тетка Лауша немного растерялась. «Он же к тебе с уважением, Сью! По нашим-то обычаям самого дорогого гостя самые близкие родственники приглашают. А у Луиша-то ближе меня нет никого, а самим молодым негоже гостей звать. Неприлично это!» Я улыбнулась. Вот оно, что оказывается. Всего лишь разные обычаи. Значит, я для Луиша все еще самый лучший друг. «Я обязательно приду, тетка Лауша! Спасибо!» — улыбнулась я. Настроение резко подскочило. Мне захотелось немедленно помчаться в пиццерию и поздравить Луиша со свадьбой. Я даже не буду говорить ему снова, как мне не нравится Риша. В конце-то концов, не мне с ней жить. Тетка Лауша расплылась в довольной улыбке. Она сразу разгадала мои намерения. «Не ходи пока. Луиш сейчас у Ришки-то. Вчерась родила она. Вот он с сыном и тетешкается. Оторваться не может». Вот умеет тетка Лауша настроение испортить, с небес на землю опустить. Пока я со всеми трындела, полдня пролетело, как не бывало, а у меня с утра маковой росинки во рту не было, только чай пустой. В общем, собралась я быстренько и в пиццерию полетела, чтоб перекусить. Вышла на площадь, а там народу! Тьма! И все радостные руками машут друг другу и мне тоже о подвигах мужчин Большого Куша рассказывают. В пиццерии девчонки Луиша с ног сбились. Еле успевали тесто месить, начинку раскладывать да в печь пиццу пулять. Того, гляди, сырыми забирать начнут. Лимонад Луиша кончился давно, и девицы вместо лимонада воду с лимонным соком продавать стали. Пришлось мне уходить, не солоно хлебавши. Воду с лимоном я и дома попить могу, а пиццу ждать слишком долго. Поэтому я заказ оставила, а сама к драконам отправилась. Надо было забрать записную книжку с призраком. Все же для плана устранения фон Байрона, о котором я из-за всех драконьих приключений слегка подзабыла,